остатки растворимого кофе, боксерские перчатки. Потому что так привыкли в Чечне. Зашел в дом, берешь, что хочешь, и никаких иных объяснений. Так было до полудня. Потом бойцы стали собираться. Они выстроили всех чеченских студентов в затылок друг к другу и покомнатно стали сводить вниз, к машинам. Там, конечно, места на всех не хватало. И потому опять их били и унижали. Допросы в РУБОПе длились до вечера. Впрочем, у студентов осталось впечатление, что спрашивать их было особенно не о чем. Вот примерный перечень вопросов. Воюют ли родители? Где гексоген? Видел ли ты боевиков? Как относишься к армии? Вывод студентов таков. Рубоповцы с собровцами просто отводили душу, израненную на войне. А мой вывод другой. Мы уже за опасной чертой. Не маргиналы, баркашовцы, лимоновцы, а представители правоохранительных органов, госслужащие по своему статусу, действующие от имени закона и конституции, провели в Химках настоящий национальный погром, и никто их не остановил. Никакие прокуроры не прибежали, чтобы восстановить законность. Это значит, что люди в погонах абсолютно безнаказанно и беспрепятственно заняты не просто разжиганием межнациональной розни, что автоматически влечет за собой уголовную ответственность. Они инициируют моноэтничность в стране, а значит дальнейший ее распад по национальным квартирам. Сепаратизм, да, тот самый, с которым якобы борется президент Путин, на службе у которого рубоповцы состоят. Напоследок. О творческой интеллигенции и творческой среде. Негромкая она у нас, в которой уже раз, тихая и смирная. На химкинский погром театральная корпорация отреагировала настолько апатично, будто в Москве и не проживает армия влиятельных актеров и режиссеров, исповедующих либеральные ценности. А на помощь студентам пришли только их педагоги. Я работаю в Институте культуры 25 лет. Преподаю русский язык. Сейчас учу ребят из чеченской студии. Они очень трудолюбивые. Стремление учиться у них огромное. После всего случившегося с ними я просто заболела. Голос Светланы Николаевны Дымовой, преподавателя Московского госуниверситета культуры и искусства, дрожит. Первое, что я сказала им, знайте, это были бандиты. Они могут прийти и к вам, и ко мне. Не отчаивайтесь. Мы, педагоги, очень хотим, чтобы вы у нас учились. Я понимаю, что бандитов не найдут, никого не привлекут к ответственности. Ведь самое страшное, что им кричали тогда, мы вам не дадим учиться в России. Отношение педагогов, которые работают с нахи, прямо противоположное. Я хочу, чтобы об этом все знали. Финал погрома оказался вполне в стиле самого погрома. Вечером весь мужской состав студии «Нахи» просто-напросто отпустили на все четыре стороны, не предъявив никакого обвинения. При этом некоторые рубоповцы, как рассказывают студенты, пытались даже извиняться, уверяя, что это собровцы плохие, торпеды они, сначала бьют, потом думают. «Мы их простили», — сказал Тимур Лалаев, — «потому что они больные». Прошло полгода. На экзамен в Нахи приехал Андрон Кончаловский. Пригласил на роли в своем новом фильме. Они дебютировали, их заметили. А следователь подмосковного РУБОПа, особенно лютовавший над чеченскими студентами 28 марта 2001 года, вдруг спился, был уволен со службы и сейчас работает грузчиком в Химкинском универмаге. Как увидит пьяный чеченцев, так и кричит: «Привет! Помните меня?» И давай рассказывать собутыльникам, как он их тогда бил. «Видите? В люди вышли», — добавляет. А чеченцы молча проходят мимо. 500 рублей за жену. 14 июня 2001 года в ингушской станице Орджоникидзевской на границе Чечни и Ингушетии прошел сход. В нем участвовали как беженцы из Чечни, живущие в Ингушетии, так и просто граждане нашей страны, имеющие в паспортах неприятную по нынешним временам строчку о регистрации в воюющей республике, действующую как красная тряпка на быка, на любого российского милиционера и не дающую возможность иметь легальную работу, медицинскую страховку и место для детей в школе. Нервная двухтысячная толпа приняла обращение к мировому сообществу следующего содержания. Провести экспертизу и анализ ситуации в Чеченской республике на основе международного права с определением прав граждан Чеченской республики на самооборону в случае бесправных действий военнослужащих и при отсутствии правовой защиты со стороны российского руководства. И далее. Обратиться к президенту Шабушу как руководителю государства, которое играет одну из ключевых ролей в мировой политике, с тем, чтобы он призвал руководство России, президента Путина, далее по первому тексту. И еще. Обратиться к главам семерки на предстоящем саммите повлиять на президента Путина, далее тоже по первому тексту. Но при чем тут Буш? Если перевести с официального на обычный, воззвание к американскому президенту и ведущим мировым лидерам стоит читать так. «Помогите нам выжить, утихомирьте армию, Путина, станьте третейскими судьями, мы не знаем, что противопоставить военному беспределу. Объясните, остались ли у нас хоть какие-то права? Или мы должны смириться с тем, что мы – никто? Это вопль отчаяния людей, загнанных в угол». Однако обращение схода в Орджоникидзевской вызвало самую дурную реакцию в российском обществе. Чеченцев в который раз обвинили в антироссийских настроениях, сепаратизме и желании оболгать Путина перед лицом мирового сообщества.